Часть вторая. Ты не можешь так просто убивать людей. Почему? Что значит «почему»? Потому что не можешь. Почему? Джон Коннор. Терминатор. Глава первая. 1916 год. 16 мая. Мюнхен. Тихо ступая по комнате, Вальтер Граббе осматривал кабинет коменданта. Зачем и почему сюда позвали именно криминальную полицию, он не знал. Но раз начальство распорядилось все осмотреть, то перечить он не стал. Тем более, что в какой-то мере его и самого распирало любопытство. Все-таки такое событие. Но чем больше он осматривал помещение, тем меньше понимал происходящее. Что у него было на входе? Осмотр помещения, где находился и, возможно, планировал свои дальнейшие действия лучший полевой командир этих лет. Человек, способный горсткой людей обрушить фронт и изменить ход войны, даже такой монументальный, как это. Что он ожидал увидеть? Холодную, вдумчивую, рабочую атмосферу, безусловно, отпечатавшуюся на окружающем пространстве, так или иначе. А что увидел? Что-то совершенно невразумительное. Чтобы подстраховаться и не сесть в лужу, Вальтер пригласил себе на помощь своих старых коллег, ныне живущих на покое в силу возраста, но вполне еще внимательных профессионалов, замечающих многое. Однако это не прояснило ситуации. Скорее, напротив, запутало, так как они нашли новые детали и новые нюансы, что ему в глаза не бросились. «Слушайте, может быть, он не так хорош, как про него говорят?» — предложил версию первый старик. «Может, ему просто везет?» «Три года подряд», — возразил второй. «Все так глупо и непрофессионально», — недовольно пробурчал Вальтер, соглашаясь с первым своим престарелым коллегой. «Работать совершенно невозможно». «Невозможно понять логику непрофессионала». «А может быть, он хитрый профессионал?» — не отступал второй старик. Вальтер уже хотел психануть и выкрикнуть что-то злобное, но услышал чеканные шаги в коридоре. Судя по походке, шел кадровый офицер. Вряд ли боевой, у них шаг быстро меняется, становится более мягким, гибким, хищным. Пропадает чеканка. А даже когда имеется, то вот так звонко никогда не выходит. Да, это был определенно цокот кадрового офицера тыла, одного из тех, что имеет и время, и возможность, и необходимость следить за своим видом и общим образом. Еще до того, как дверь открылась, Граббе уже примерно сформировал визуальный образ идущего. Сила чеканных ударов сапог о паркет, их манера и чистота говорили ему многое. Он обернулся к открывшейся двери и едва сдержал улыбку. Да, профессионализм не подвел его, хотя это дело заставило усомниться в собственных возможностях. В помещение вошел холодный и предельно ухоженный офицер. Идеально выбритый и подстриженный так, словно только что вышел от парикмахера. Форма его была такой же безукоризненно чистой, выглаженной и вообще производила удивительное впечатление. Вальтер всегда считал, что умеет носить свой мундир, однако рядом с тем, кто вошел, любой бы почувствовал себя неряхой и деревенщиной. Образ дополняли достаточно приятный, едва уловимый запах нейтрального одеколона и изящная трость из черного дерева с обкладкой серебристым металлом. Может быть, и правда серебро, но сути это не меняло. А вот серебристые витые погоны майора у вошедшего дополнял синий крест «Pour le mérite», отчего Вальтер резко потерял зачатки улыбки на лице и скривился, словно от приступа зубной боли. «Боевой орден. Высший. Его просто так не давали». «Ла-Манш. Медея», — коротко ответил вошедший, двумя словами давая понять, за что награда. Пара секунд замешательства, и Граббе вспомнил историю начала войны, когда какой-то летчик сумел потопить эсминец в Ла-Манше. Подробности он не помнил, но, кажется, сбросив удачно импровизированную бомбу из 8-дюймового морского снаряда, больше никто этого подвига повторить не смог. С одной стороны, британские корабли, как по мановению волшебной палочки, обросли простенькими средствами ПВО, которые этажерки преодолеть были не в состоянии. С другой стороны, тому парню просто повезло. Сейчас же Вальтер, судя по всему, и наблюдал того парня. И ему это не нравилось, так как получалось, что он ошибся в своих ожиданиях и прогнозах. Снова. Перед ним был боевой офицер. Не из пехоты или кавалерии, а из авиации, что меняло многое. И просто повезло, тоже выглядело в отношении него странно. Этот парень не выглядел везунчиком по жизни. Слишком хорошо и много над собой работал, что говорило об обратном. Везение расхолаживает, распускает. А тут все наоборот. Так не бывает. Значит, что? Все не так, все не то. «Добрый день», — нарушил ход его мыслей вошедший. «Пауль Смекер, контрразведка. Я забираю у вас это дело», — произнес он тоном спокойным, но предельно уверенным и нетерпящим возражений. «Рассказывайте, что удалось выяснить?» Вальтер хотел было уже потребовать документы, потому что для контрразведчика вошедший выглядел слишком неправильно. Но передумал. Слишком много ошибок, идущих вразрез с его опытом и знаниями, он уже допустил в этом деле. Здесь все выглядело не тем, чем кажется. Да и как-то этого парня сюда пустили? Старый фельдфебель, что командовал постом охраны, не имел склонности ни к лизоблюдству, ни подхалимству, да и трусостью не отличался. Имел боевые награды. И вряд ли пропустил бы штабного, не проверив его документы. Вряд ли. Хотя орден на груди Пауля менял многое. Впрочем, неважно. Граби тяжело вздохнул и начал рассказывать все, что удалось найти. Без выводов. Просто факты и детали. Он говорил, а Пауль внимательно смотрел. Всюду. В том числе и на пол, где осталось немало следов пребывания русских. Их сапоги были подкованы специально для удобства в условиях бездорожья, то есть с несколько выступающими шляпками гвоздей. Если ходить по паркету в таких не слишком осторожно, можно оставить массу царапин. А если аккуратно, то просто промять небольшие ямки, из-за чего паркет выглядел довольно погано. Когда же Вальтер уже заканчивал свой доклад, Пауль остановился у стены, где были начертаны какие-то слова на неизвестном языке. Что это? Надпись. Сделана мелом. На каком языке, выяснить не удалось. «Чем-то похож на санскрит», — задумчиво произнес Пауль, — «но нет». Слишком отдаленно. А что говорят свидетели? Остались свидетели, что посещали это помещение при русских? Остались. Но они говорят всякую ерунду. Видимо, были сильно перепуганы. Ерунду? Какую же? Что херр-полковник общался с воронами, например. Общался? Да, именно общался. Он у них что-то спрашивал, те отвечали. Но никто, кроме хера-полковника, их ответы разобрать не мог. Как вы понимаете, все это выглядит очень странно и похоже на то, что свидетели были сильно перепуганы. Вот всякие глупости и мерещились. Или пьяны, что я не исключаю. «Крупные птицы, что были на этом столе», — кивнул Пауль. «Разве не вороны?» «Похоже на то», — чуть стушевался Вальтер. «Мы нашли большое черное перо. Как оно тут оказалось, не вполне ясно, но да, могло и из птицы выпасть». Следы когтей и клюва на столе остались довольно отчетливы. «И помет». «Что? Ах да, и помет. Но по говну, к сожалению, породу птиц я различать не умею». Несколько минут спустя в помещение вошли, испуганно озираясь, двое мужчин. Уже не молодых, что вполне очевидно. Вся молодежь была на фронте. «Что это?» — спросил Пауль, указывая на надпись на стене. «Древнее проклятие, херр-майор», — ответил без промедления тот, кто был постарше. «Серьезно? И ты знаешь, что оно значит?» «Не могу знать, но звучало оно устрашающе». «Звучало? Можешь повторить? Мне кажется, такие вещи вслух лучше не говорить». «Тогда напиши», — кивнул Смеккер, кивнув на лежащую на столе бумагу. «Да, конечно», — нехотя кивнул мужчина и опасливо подошел к столу. Замер на несколько секунд, а потом нагнулся, выдвинул ящик, достал оттуда лист пищи и бумаги и, аккуратно пристроившись на краешке стола, начал писать, время от времени осеняя себя крестным знамением. «Все?» — поинтересовался Пауль, когда мужчина замер очень надолго. «Никак нет, херр-майор. Пытаюсь вспомнить. Я в хоре воскресном пою, слух хороший, память на слова, но язык незнакомый. Трудно вспоминается звучание». Потом нагнулся над листком, сделал несколько пометок и, встав, подал плод своих трудов Смеккеру. «Вот теперь все». «Ашнаск Дурбатулюк», — начал озвучивать написанное Пауль. «Херр-майор, прошу, не надо», — взмолился мужчина. «У меня от этих слов мурашки по коже и не по себе становятся. А как увижу эту надпись, так и совсем дурнею». «Это потому, что ты дурень», — ехидно заметил второй, до тех пор молчавший свидетель. «Херр-полковник же сказал, что когда-то эти слова перевернули мир. Сейчас же пустой звук». «Откуда вы знаете, что говорил херр-полковник?» — поинтересовался Смеккер. «Я по коммерческим делам в молодости в Россию ездил. Неплохо их язык понимаю. Сам не говорю толком, но то, что мне говорят, понимаю. Очень это пригождалось на переговорах, когда все вокруг думали, будто бы я их языка не ведаю, и они могут при мне какие-нибудь важные детали обсуждать». «А почему перестали заниматься коммерческими делами?» «Долгая история, херр-майор. И все же. Отец прогорел, кредиторы свели его в могилу, мать недолго прожила без него. После смерти отца нас обобрали до нитки, вышвырнув на улицу. Это ее и добило. Остатки накоплений я отдал сестре в приданное, чтобы замуж вышла. Сам же занялся более земными делами. Иной раз тянуло в торговлю, но я держался. Не хотел своим детям своей судьбы». «Ясно», — кивнул Пауль, принимая объяснение. «Так что вы делали в помещении?» «Выполнял функции официанта. Команды мне отдавали на немецком. Звание я простого, что не вызывало подозрений. Виды, что понимал их, не подавал». «А он что делал?» — кивнул Пауль на любителя церковного хорового пения. «То же самое. Только я был при господах офицерах весь вечер, а он приносил и уносил подносы. «Понятно», — кивнул Смекер, внимательно глядя в глаза этому уже немолодому человеку и пытаясь найти там намек на лукавство. Так беседа и потекла. Пауль держался неплохо, хоть новые детали повергли бы в шок любого. Он ведь уже добрые полгода как был вовлечен в команду, ведущую расследование деятельности этого странного русского, и был хорошо осведомлен об успехах разведки. Шведские журналисты, попытавшиеся найти материалы о прошлом Меншикова, уперлись в зияющую пустоту. Конечно, кое-что нашлось, но эти слова и свидетельства не выдерживали никакой, даже самой ненавязчивой проверки. То есть оказались обычной болтовней и ложью. Больше полугода работы журналистов не привели ровным счетом ни к чему. Все выглядело так, словно Максим вылупился сразу там, на поле боя. Сразу взрослым, пьяным и в мундире. Бред. Полный бред. Какие-то детали удалось найти, но все они касались жизни Меншикова после появления там, в Восточной Пруссии. Он выглядел удивительно противоестественно и неуместно. Словно чужак, пытавшийся вписаться в инородную окружающую реальность. Он хорошо знал немецкий язык. Но откуда? Кто его учил? Прекрасно владел английским. Еще интереснее, но со странным акцентом. Да и русский язык его резал слух собеседников, включая массу непривычных слов и необычный выговор. Мелодику, темп, манеру разговора. Уверенную, какая бывает только у человека, привыкшего командовать. Однако не похожую ни на что привычное. Офицеры говорили иначе. Купцы тоже. Уголовники тем более. Общее впечатление было таким, словно Максим свалился с другой планеты. Над этим вопросом работали не только шведские журналисты в России, нет. По официальной легенде, он воевал на полях Второй Балканской войны, и разведка не стала игнорировать это направление, как и легенду. Однако ничего не удалось выяснить. Точнее, описание личности вероятного бастарда Ивана Меншикова дало совсем не тот результат, который ожидался в Генеральном штабе Германии. В устное описание внешности и характера Максим никак не желал укладываться. Это был настолько другой человек, что и не пересказать. Ни видом своим, ни манерами, ни привычками, ни знаниями оригинальный бастард на того героя, что творил невероятное на полях этой войны, не походил. Совершенно. Но как так-то? У рабочей группы генерального штаба просто мозги вскипали от попытки увязать все полученные сведения. Получался какой-то безумный, абсурдный ребус. Сейчас же, слушая рассказ этого человека, Пауль с огромным трудом сдерживал эмоции, потому что ему было страшно, жутко. Его собеседник говорил бред и чушь в представлении окружающих. Вон как сдержанно улыбаются сотрудники криминальной полиции и офицеры комендатуры, что пришли полюбопытствовать. Даже ему пришлось пошутить для вида, усомнившись в словах собеседника для публики, чтобы не потерять лицо. «Алюи, эльфы», — медленно произнес Пауль. «Кто это?» «Те маленькие существа с крылышками из сказок? Или, может быть, забавные крошки, сопровождающие Санта-Клауса?» «Хер-майор, вы позволите?» — произнес мужчина совершенно удивительного вида. Этакий антагонист Смекера. Его очки в роговой оправе, казалось, были надеты несколько набекрень, хотя как это можно сделать, Пауль не понимал. Сальные волосы были так мастерски причесаны, что вызывали желание обрить бедолагу, дабы он больше с ними не мучился. А мундир — это была песня. Мужчина этот был далек от худобы, и форма, пошитая из не по уставу дорогой ткани, выдавала в нем достаток. Однако она сидела на нем так, что у Пауля чуть глаза не стали кровоточить. Эта рогожка умудрялась местами на нем висеть мешком, а кое-где и идти в облипочку, сдавливая телеса так, словно была на размер меньше необходимой. Но кто так ее пошил, неясно. Хотя, если приглядеться, то оказывалось, что дело было не в форме, а в самом человеке. Он был не в состоянии носить ее правильно, да и растолстел несколько с момента ее пошива. «Кто вы?» «Представьтесь!» С трудом сдержав прущее из него раздражение, поинтересовался Смекер. «Шульц. Герман Шульц, старший канцелярист при комендатуре. Призван в марте 1915 года. По состоянию здоровья признан годным только к прохождению службы во вспомогательных тыловых частях. До призыва преподавал средневековую литературу в Мюнхенском университете». «Ясно. Что вы хотели сказать?» «В германских мифах раннего средневековья эльфы — это могущественные существа, равные асам, таким как Один, Тор, Фрея и прочие. Их конкуренты и в какой-то мере антагонисты. Бессмертные, красивые, сильные, умные. Судя по всему, германские верования восходят к более древним кельтским поверьям, где образ этого народа раскрывается еще глубже, шире и интереснее, хотя сведений именно по кельтским поверьям у нас немного. У этого народа много названий. Эльфы, альвы, туаты, сиды, старший народ, люди богов, племя Дану и прочее. И хотя свидетельств их существования до сих пор не найдено, о них много где упоминается. Отрывочно, практически во всех уголках Древней Европы можно найти упоминания о них. И как они выглядели? Могущественные маленькие человечки с крылышками? Нет, это современные поверья. Скорее даже сказки для детей, полностью оторванные от старой традиции. В раннесредневековых текстах они упоминаются как подобные людям существа. Высокие, сильные, стройные. Как правило, выше обычных людей и намного сильнее. А так как жили они столетиями, то и многократно более искусные во всяких делах. Также они были хранителями природы и знаний. А какие они воины? Толком это нигде не сказано, но альвы достаточно успешно сражались с демонами, что оказалось не под силу ни людям, ни асам. Пауль Смекер внимательно посмотрел в искаженные очками глаза собеседника. Чуть поиграл желваками и начал медленно прохаживаться по помещению. Минуту спустя он остановился возле надписи на стене, уставившись на нее. «Если позволите, я бы хотел еще высказать замечание», — осторожно произнес Герман Шульц. «Да, конечно, говорите». «Если верить воспоминаниям Герхарда», — кивнул преподаватель на сотрудника комендатуры, — то эта надпись и прочие слова с названиями взяты из разных языков. «Вы думаете?» «Если бы не думал, то не сказал бы», — осторожно заметил Герман. «Более того, языки эти очень далеко отстоят. Не как немецкий и английский, а как, допустим, немецкий и арабский. Далекие и разные. Сильно. Принципиально разная мелодика». «Очень интересно. Очень». Остальные присутствующие больше не улыбались. Маленькое смешное существо из детских сказок, забавный карлик, сопровождающий Санта-Клауса, внезапно преобразился во что-то очень древнее и крайне опасное. Пазл сложился. Человек Максим Меншиков у всех каким-то образом увязался с этими самыми эльфами. У каждого по-своему. Большинство подумало о том, что он с ними знаком. Возможно, учился или воспитывался. Хуже всего пришлось Паулю Смекеру. Он-то знал, что до 26 августа 1914 года такого человека, как Максим Иванович Меншиков, не существовало. Ни под таким именем, ни под каким другим. Отчего у него на висках выступили жирные капли пота, а дыхание стало сбивчивым и волнительным. Да и цвет лица изрядно посветлел. «Неужели это зацепка?» — пронеслось в его голове. «Какой кошмар! Какой ужас! Во что я ввязался?» И это состояние сотрудника контрразведки не укрылось от Вальтера Граббе. Немного подумав и сопоставив новые факты, он тоже слегка разволновался. Все улики и детали походили на бред. Полный бред. Но на дворе стояло начало 20 века, и уже несколько десятилетий вся Европа увлекалась мистикой. Каждая столица была буквально завалена всякого рода эзотерическими кружками и собраниями, а перед самой войной целыми толпами из города в город курсировали маги, медиумы и прочие чудаки. Вальтер всегда очень прохладно относился к этому роду развлечений, но вдруг миллионы мух в этот раз не ошибались. Вдруг все это повальное увлечение неспроста. Тем более, что Максим Меншиков — фигура действительно насквозь поросшая мифами и удивительными, прямо-таки сказочными свершениями. Никто из ныне живущих не мог с ним сравниться. А тут еще и сотрудник контрразведки не смог сдержаться и дал волю чувствам. Он как его накрыл. Значит, что? Знает что-то. Значит, они действительно столкнулись с чем-то странным, мистическим, возможно, волшебным. Ему было бы очень удобно принять, что эти два сотрудника комендатуры бредили, рассказывая, как полковник российской императорской армии осмысленно беседовал с вороном. Но слишком много «но». И от этого у Вальтера по спине побежали мурашки. Крупные такие и боязливые.